Третье. Они двигались все дальше на северо-восток, вслед за урчащей и громыхающей на порогах слоновой реки, в сторону Лимпопо. Местность изменилась. Это был нижний Вильт с климатом более жарким и влажным. Травы в саванне скрывали людей с головой. В болотистых низинках вздымались непроходимые заросли бамбука. Больше появилось пальм, мимозы и акации стали гигантскими. Чаще густел лес. В кронах деревьев сновали крикливые стаи зеленых попугайчиков, деловито пересвистывались дрозды и черные ткачи. По-прежнему били шурфы и мыли песок. Золото было, золото манило, но было его очень мало, и манило оно обманно. Однако Мор, к удивлению Петра, не унывал. «Все идет превосходно, мистер Кофальев. Старик Боза будет радоваться». «Чему ж тут радоваться? Золото, крохи». «Но Боза — опытный промышленник. Песчинка к песчинке. Он сумеет выудить из этой земли хороший капитал». Что-то он хитрил, этот англичанин. Как-то, плотно пообедав, Петр развалился на траве. Приятно ли мышцы? Не один десяток пудов породы перекидал он сегодня лопатой. Рядом Ян спрашивал Чаку о том, как его племя охотится на слонов. Мангуэло сидел тут же, курил и слушал с хитроватой усмешкой. «Мангуэло?» — это можно было прочесть на его лице. «Хорошо знает все способы и все секреты охоты, но лучше оставит их при себе». «Зулус найдет слонов в любом лесу», — говорил Чака. «Зулус убьет слона без ружья. Только надо, чтобы зулус был не один. Надо много-много зулусов, и еще надо черепаху. Когда на охотничьей тропе попадается черепаха, надо поплевать на нее, приложить колбу. Тогда слоны сами придут к охотникам, а охотники придут к слонам. И еще надо натереться травами. Слон плохо видит, но хорошо нюхает. Он будет думать, что пахнет трава, и не будет видеть зулусов. Охотники пустят стрелы в живот слону, он пробежит совсем немного и упадет, будет мертвый. — А сколько мертвых зулусов будет? — спросил Мангвайла. — Бывает разно. Бывает два, бывает три. Все знают, слон со стрелами в животе очень сердитый. К Петру под бок привалился Кааму. Полежал, упершись подбородком в руку. Спросил. — Ты скучаешь о дике, Питер? — Да скучаю, Кама, — лениво отозвался Петр. Его клонило в дрему. — Я тоже скучаю, как он там один поет свои песни. — Он Изабеллу научит, будут петь вдвоем. — Изабелла так не сможет, — очень серьезно возразил Кама и вдруг размечтался совсем по-детски. — Хорошо бы вдруг здесь появился Дик. И твои книжки бы привез. Я, боюсь, совсем разучился понимать буквы. Проверь меня, Питер, ну, пожалуйста. Петру не хотелось даже пальцем шевелить. Все же он перевернулся на живот, расчистил от травы кусочек почвы и начал пальцем чертить буквы. — А! — обрадовался Кама. — Верно, а? Значит, еще не забыл. — Е-е-е, смотри! — Кама начертил свое имя. — Я правильно написал? Петр ласково поерошил жесткие кудри парни. — Все правильно. Ничего ты не забыл. — Хороший человек, Питер, — тихо сказал Мангвайло. — Он научит Каму читать буквы. Кам будет великий вождь. — А я других негров научу тоже, — живо откликнулся паренек. — Все негры будут понимать книги белых. — И сами станут писать, — улыбнулся Петр. Кама взглянул на него ошалело. Такое ему в голову еще не приходило. Он сможет сам написать книгу. Какие-то выкрики и громкое ржание послышались за деревьями. На поляну, где был разбит бивуак, выехали несколько конных англичан в военной форме, в белых пробковых шлемах. Впереди на статном раном коне сидел могучего вида мордастый сержант с лихо закрученными рыжими усами. Каму вцепился в Петра, больно сжал ему руку. «Ты что, усатый? Это он, Питер, это он!» Толстые губы парня побледнели, он дрожал. «Здравствуйте, буры!» — зычно крикнул сержант и, грузно соскочив с коня, направился к кострам. Солдаты замерли за его спиной и не выпускали из рук своих Ли. Ли, Ли Метфорд, марка английской боевой винтовки. «Англичане! Да чего изнахалились!» Ян встал и, не торопясь, разыгрывая непринужденность, направился к фургону, где лежали ружья. Вдруг Мор вскочил и бросился к сержанту. «Чарльз! Какими ветрами?» «Якоб! Здорово, дружище! Вот встреча!» Они начали тискать друг друга в объятиях. Ян остановился озадаченный. К нему подошел Петр. «Каму всего трясет. Он утверждает, что именно этот усач застрелил его отца». «Очень может быть», — пожал плечами Ян. «Ведь парнишка из западных бичуанов, там англичане хозяева. Как бы он ни натворил чего-нибудь». «Все может быть. Надо, чтобы они сматывались отсюда». «Идем», — Ян усмехнулся. «Идем, познакомимся». Мор представил их Чарльзу Марстону, своему старому приятелю по службе в Капской колонии. Марстон, самодовольный, грубоватый служака, встретил Яна и Петра насмешливо-холодновато. Как истый англичанин, он всех буров считал неотесанными, темным мужичком. Ян внутри закипел. «Любопытно, Марстон, как вы оказались на Олифант Ривер? Уж не турнули ли вас, Матабели?» «Сразу видно, Каупер, что вы не нюхали английского пороха. Если уж наш Юнион Джек подружен где-либо, там ему реет вечно». Юнион Джек — фамильярный английский флаг. «Это также относится к бывшим землям Матабели, как ко всяким другим». «Ну, на землях-то Трансвале, положим, реет бурский флаг». Рубцы на лице Яна побелели. «Вот я и спрашиваю, отчего вы здесь и что вам надо?» «Ого!» На всякий случай Марстон настороженно стрельнул глазами по сторонам. «Я вижу, вы не очень-то гостеприимны». Мор понял, что необходимо вмешаться. «Довольно, господа, довольно. Что вы петушитесь, Коуперс?» Мистер Марстон просто был вынужден объехать опасные места. На реке Крокодиловой сейчас свирепствует чума. А вельт широк, всем хватит простора. И английскому солдату, и нам, и даже... «Да, Чарльз», — вспомнил Мор, — «ты же не знаешь? Питер Кофальёв, наш друг из России». «Русский?» — Марстон вытаращил глаза на Петра. «Интересно, интересно. Значит, русские цельзуш не на одну Индию, но и присматриваются к Африке?» На свой аршин вспомнил Петр поговорку. «Но аршин не переведешь», — Ковалев сказал. «Не у всех ведь такой непомерный аппетит, сержант». «Ну-ну! Двое из моих парней, — он кинул в сторону солдат, — прибыли сюда с границы Афганистана. Они видели ваших малиново-штанников». Малиновые замшевые шаровары и белые рубахи входили в форму туркестанских солдат русской армии. «Надо рассказать им, пусть и здесь посмотрят на русского лазутчика», — Марстон захохотал. «Перестань, Чарльз», — уже недовольно сказал Мор. «Мистер Кофальчев, прекрасный штегер, ему нет никакого дела до политики. Давай-ка лучше раскупорим бутылку». Марстон сразу подобрел. «Виски никогда не вредит хорошему разговору». «Благодарю». Ян поднялся. «Мне надо еще осмотреть валов». Петр тоже отказался от компании. Марстон и Мор, хотя и высказали сожаление, в душе, наверное, были только довольны. Лагерь притих. Лишь солдаты гатали у своего костра. Мор на радостях тряхнул запасами виски. Негры сидели кучками, негромко переговариваясь о чем-то. Нигде не было видно Каамо, и Чаки тоже не было. Петр спросил у одного рабочего, у другого они только разводили руками. «Ого, и Мангуэлу исчез куда-то, и Секке!» Внимательно оглядывая все вокруг, Петр заметил след в траве. Он вел густым зарослем в стороне от лагеря и упирался в донгу, неглубокий овраг, поросший высокой травой. Нередко донги служат укрытием для львов. На этот раз там скрывались не львы, а четыре заговорщика. Они умолкли, как только услышали приближающиеся шаги. Петр оглядел их возбужденные лица, присел рядом и принялся набивать трубку. Негры переглядывались. Мохнатые москиты тучкой висели над ними. «Я все равно убью его, не выдержав», — сказал Каамо. «Я забью его горло землей». И тогда все разом заговорили. «Твоя правда, смерть!» — Чака даже вскочил. «Ты пошлешь их пули в наши головы», — сказал старый Секи. «Если убивать, надо сразу уходить», — вставил Мангвейла. Значит, они доверяли Петру, очень доверяли, и речь шла о белом. Они брали Петра в сообщники. Он нахмурился. Теперь ответственность за жизнь Марстона, да и не только, заодно его лежала на нем. Петр поднял голову. Четыре пары глаз выжидающе смотрели на него. «Нет, Каамо, — решительно сказал Петр, — я не позволю тебе этого. Я хочу, чтобы ты жил. Я и буду жить, Питер. Умрет усатый. Я подкрадусь к нему незаметно. Мангвелла даст мне стрелы с ядом. Дух моего отца будет очень радоваться. Я должен это сделать, Питер. Нет, не сейчас. Сначала стань мужчиной и мсти открыто, а не тайком. Тайком — это просто убийство. Твой враг даже не будет знать, кто поразил его, верно?» «Он говорит правильно», — кивнул Секи. «Он мой брат. Я не могу назвать его трусом», — сказал Чака. «А открытый бой — это хорошо. Это для воина. Чака пойдет на открытый бой». Теперь вскочил Каамо. «Но он не твой враг, а мой!» Секи покачал сидеющей головой. «У солдат много оружий. Они постреляют много негров». «Да, солдаты будут стрелять», — важно согласился Мангвейло. «Хорошо, Питер», — с отчаянием сказал Каамо. «Пусть будет так, как решишь ты. Только еще раз подумай. Очень много подумай». И опять они смотрели на Петра, выжидающие строго. Но он не спешил с ответом. Он честно взвешивал все еще и еще раз. Он поставил себя на место Каамо, на место Чаки, Мангвейло, Секи. Он хотел уважать их, а уважать значит понимать. И он не ответил, пока не обдумал всего. Наконец он сказал, — «Ты не будешь Каамо убивать, усатого сержанта, и никто не будет. Он у нас в лагере гость, хотя и неприятный. Гостей убивать нельзя». «Мы договорились?» «Мы договорились», — как эхо откликнулся Чака. И все ж на сердце у Петра было неспокойно. «Будет лучше, если Марстон уберется от греха подальше. Кто знает, что может случиться?» Петр решил поговорить с сержантом. Но как ему сказать об опасности, не выдав негров? Посоветоваться с Яном? Петр медленно побрел к лагерю. Гулкая, вязкая тишина опустилась на землю. Сильно пахло цветами и травами. Было душно. Петр так задумался, что чуть не наткнулся на один из фургонов. Он даже отступил назад и тут услышал голоса Мора и Марстона. Сидя по ту сторону повозки, они за бутылкой виски болтали о своих делах. — Ты это дельно придумал, Якоб. Очень дельно, — басил сержант. Мор со спешком ответил что-то. — А когда твой тесть ринется сюда? — продолжал Марстон. — Его родничок под Йоханнесбургом, считай, в твоем кармане. А, надеюсь, он не получит его обратно. — Еще бы! Только потише, Чарльз, у тебя голосище, армией командовать. — Ну, армия, не армия, а батальоном вполне. Давай их, старина, плеснем еще за удачу. Сама на это продажная сука не придет, ее надо вырвать у жизни. Петр тихо пятился. — Так вот каков ты, Якоб Мор! Старина Боза заманить сюда, а самому захватить его рудник? Мор сам и придумал, наверное, всю эту потеху с экспедиции. Теперь-то ясно, почему его не огорчает, что здесь золота так мало. Важно пустить золотую пыль в глаза Бозы. Громко хрустнула под ногой сухая ветка. Петр замер, но тут же, не боясь уже шума, прямиком двинулся к англичанам. — О, Питер, садитесь к нам! «Налей этому русскому парню, Якоб!» — Петр сел. «Я по делу, Марстон. Вы думаете ночевать здесь?» «А почему бы и нет? Мне здесь вполне по душе!» Петр все еще прикидывал, как лучше вытурить солдат из лагеря. «Я вам скажу прямо, Марстон, не советовал бы вам ночевать здесь. Неграм, по-моему, не очень нравится, что вы тут. О-хо! Вы что думаете, солдаты Ее Величества станут считаться с тем, что нравится, а что не нравится, черномазом? плеваем на них. Я не советовал бы. Да что ты за советчик такой? Мне советчики не нужны. Дурак ты, сержант Ее Величества, с неприязнью подумал Петр. Достаточно одного моего слова, и ты будешь корчиться с отравленной стрелой в боку. Но тут же Петр отмахнулся от этой подленькой мысли. Он просто сказал, я о вас же забочусь, Марстон. Заботься лучше о своей бабушке, — заорал сержант. Господа, — попытался вставить слово Мор, но этим только подлил масло в огонь. Я сам позабочусь о себе, — бушевал Марстон. Мои солдаты позаботятся обо мне. Может, кто-нибудь здесь хочет отведать английских пуль? Мы накормим досыта. И тут раздался яростно спокойный голос Яна, пониже тоном, сержант. Марстон, видать, вояк, он был все же искусный, вскочил и, вырвав из кобуры револьвер, мгновенно повернулся к Буру. В ту же секунду Петр прыгнул к нему, заломил руку и, охнув, сержант выпустил револьвер. Солдаты у костра растерялись. Двое или трое схватили винтовки, но стояли в нерешительности. Пуля, она дура. Кто знает, в кого угодит. Повскакивали негры. Совсем недалеко мелькнул в заросли боевой щит зулуса. «Так», — сказал Марстон, беря себя в руки. «Все это очень мило, Яков». Солдаты уж приближались к ним. Мур разъяренно взглянул на Ковалева. «Что вы затеяли, Питер?» Ян поднял револьвер Марстона, крикнул солдатам. «Поворачивайте назад, и то я продырявлю вашего сержанта». «Спокойно, ребята», — обернулся к ним и сам Марстон. «Я все уложу сам». Он теперь уже вполне владел собою. Он сел, пригладил усы, сказал с усмешкой, «Плесни-ка мне, Яков, стаканчик. Горло дерет от этой жарищи. Верните мою игрушку, Коуперс. Обещаю не вынимать ее больше из кобуры. Не хочу портить настроение Мору. А с вами мы когда-нибудь встретимся, тогда уж не обессудьте, поквитаемся». Морща с Марста наглядел кисть руки, вывернутой Петром. «Вас я тоже запомню, мистер Русский. Эй, ребята!» «Седлайте лошадей!»